У нее был жених, Дона Милу, но ему хотелось лишь заполучить ее деньги. Это было очень большое разочарование. Оно оставило глубокую рану в ее душе. Барбоза верит в силу любви. От любви не умирают, любовью живут. Дона Мила меняет тему разговора. «Ну, а как дом, Тиета? Нашла другой по своему вкусу?» Все уже знают о повышении цен на недвижимость по случаю прибытия богачек из Сан-Паула. Наглость, будто я на самом деле Сан-Пауловка, не здесь родилась и выросла. Но если Дона Зулмира уступит, я куплю ее дом. Он пришелся мне по вкусу. Ни один другой из тех, что я осмотрела, мне не понравился. В субботу на рассвете Тиета, Леонора и Пето отправились в Манго-Секо на моторке к команданте Дарио, который приехал за ними, оставив Дону Лауру в тещиной лачуге еще спящей. Когда она проснется, займется приготовлениями к приему гостей. К завтраку будет мокека из свежей, только что выловленной рыбы. Мокека – жаркое из рыбы или моллюсков с растительным маслом и перцем. Примечание переводчика. Остальные прибудут в воскресенье. Суббота – очень загруженный день в Агресте. У Рикардо – месса, Астерио в лавке, Элиза хлопочет на кухне. Асканио до самого вечера принимает в префектуре посетителей из отдаленных районов муниципия. Дона Кармазина ожидает Маринетти, чтобы получить и раздать газеты, журналы, письма, прочесть и поправить некоторые из них по просьбе неграмотных крестьян. Для жителей сельской местности суббота – день покупок, жалоб, претензий и требований к муниципалитету, переписки с родственниками, переехавшими на юг. В тещиной лачуге команданте разложил на столе начерченный им самим схематический план земельных участков, принадлежащих Модесто Пиресу. «Здесь наш участок, тещина лачуга. Вам же, Тиета, я советую купить вот этот, по соседству с нами, прямо в кокосовой роще. Это самое красивое место и самое защищенное от заносов песком. Мы можем сходить туда, если пожелаете». «Непременно. Я за этим и приехала». «Можете и тут договориться. Модесто и Дона Аида сейчас на побережье. Кстати, он поручил мне пригласить вас к нему домой на аперитив перед завтраком. Это вон там, ближе к поселку рыбаков». Тиета ощущает лицом дуновение ветра с моря, ни с чем не сравнимый запах. Ветер принес мелкий песок с той стороны отмели, и он осел у нее в волосах. Солнце жжет кожу. «Как чудесно!» — восклицает Леонора, увидев раскинувшийся перед ней безграничный пейзаж. Тиета ищет Леонору глазами, ослепленными солнцем, и замечает ее на самой вершине дюны, будто над океаном, овеянную ветром, засыпаемую песком, пастушку коз. Леонора спускается к ней и, сдавленным от волнения голосом, произносит: «Мамочка, я осталась бы здесь навсегда. Не хочу возвращаться в Сан-Пауло». Ветер уносит безумные слова, Тиета не отвечает. «Навсегда», — повторяет Леонора. «Лучше бы утонуть здесь, в огромных волнах, в бушующем море». Леонора, казалось, парила, очарованная пейзажем, внезапно освободившись от прошлого, словно родившись заново, поддавшись магии полной луны, разливающей свет над дюнами и океаном. Ей хотелось бы остаться на вершине, лежать на песке в этом блаженном покое. Но когда команданте напомнил о назначенной встрече с Доной Аидой и Модесто Пиресом, Леонора не рискнула показаться невежливой и возвратилась с Тиетой в тещину лачугу. Здесь Антониета энергично, как всегда, когда она желала чего-нибудь, вступила в переговоры о последних деталях, касающихся приобретения участка. «Можете платить, как сочтете нужным, в любые сроки». «Я хочу заплатить наличными, сео Модесто». «Видно, что вы не деловая женщина, Дона Антониетта. При нынешней инфляции покупать в рассрочку определенно выгоднее». Я не люблю быть должной, только поэтому».